Глава 22. Лишь на следующий день, после того, как ему удалось выбраться из подземной реки, Торрес прибыл в Сан-Антонио. Он пришел в город пешком, оборванный и грязный, а за ним следовал мальчуган-индеец, который нес шлем Даваско. Торрес хотел показать этот шлем начальнику полиции и судье как вещественное доказательство правдивости необычайных приключений, про которые ему не терпелось поскорее рассказать им. Первым, кого он встретил на главной улице, был начальник полиции, который даже вскрикнул при виде его. «Неужели это в самом деле вы, сеньор Торрес?» И прежде чем пожать ему руку, начальник полиции с самой серьезной миной перекрестился. Мускулы, чувствовавшиеся под кожей этой руки, а еще больше грязь, ее покрывавшая, убедили сеньора Веркара и Ихос в том, что перед ним действительно Торрес во плоти и крови. Тогда начальник полиции пришел в неописуемую ярость. «А я-то считал вас мертвым!» — воскликнул он. «Ну что за пес этот Хосе Манчено? Он пришел сюда и заявил, что вы умерли, умерли и погребены до страшного суда в недрах горы Майя. Он дурак. А я, по-видимому, теперь самый богатый человек в Панаме», — с важным видом изрек Торрес. «Во всяком случае, я проявил не меньшую храбрость, чем древние герои-конкистадоры, преодолел все опасности и добрался до сокровища. Я видел его, вот». Торрес сунул было руку в карман брюк, чтобы извлечь оттуда драгоценности, украденные у той, что грезит, но вовремя спохватился. Слишком много любопытных глаз смотрело на него, дивясь его жалкому виду. «Мне многое нужно рассказать вам», — продолжал Торрес, — «но здесь не место для таких разговоров. Я стучался в двери мертвецов и носил одежду покойников. Я видел людей, которые умерли 400 лет назад, но не обратились в прах. На моих глазах они приняли вторую смерть, утонув в пучине. Я шел и по горам, и сквозь недра гор. Я делил хлеб и соль с затерянными душами и смотрел в зеркало мира. Все это я расскажу, мой лучший друг, вам и достопочтенному судье в должное время, ибо я намерен обогатить не только себя, но и вас». «А не глотнули ли вы случайно прокисшей пульки?» — с недоверием спросил начальник полиции. «Я не пил ничего крепче воды с тех пор, как выехал из Сан-Антонио», — был ответ. «Зато теперь я пойду к себе и напьюсь как следует, а потом смою с себя грязь и переоденусь во что-нибудь приличное». Но Торрес не сразу попал домой. На улице ему повстречался маленький оборвыш, который, увидев его, вскрикнул, подбежал к нему и протянул конверт. Такие Торрес не раз уже получал и сразу догадался, что это телеграмма с местной правительственной радиостанции, по-видимому, от Ригана. «Доволен вашими успехами. Необходимо задержать возвращение в Нью-Йорк еще на 3 недели. 50 000 в случае удачи». Взяв у мальчика карандаш, Торрес написал ответ на обороте конверта: «Высылайте деньги. Указанное лицо никогда не вернется. Погибло в горах». Еще 2 происшествия помешали Торресу сразу напиться как следует и принять ванну. На пороге ювелирной лавки старого Родригеса Фернандеса, куда он собирался войти, его остановил древний жрец майя, которого Торрес последний раз видел в недрах священной горы. Испанец отпрянул назад, точно узрел привидение. Так он был уверен, что старик потонул в пещере богов и испугался при виде его не меньше, чем начальник полиции при виде самого Торреса. «Сгинь!» — вскричал Торрес. «Исчезни, беспокойный старец! Ведь ты же дух, а тело твое лежит в недрах затопленной горы, распухшее и ужасное. Ты привидение, призрак, сгинь, бесплотный дух, исчезни немедленно. Если б ты был живым человеком, я удалил бы тебя, но ты призрак, а мне не очень-то хочется драться с призраками».